Утром Аламбик проснулся от жуткой боли в голове и спине. От холода, который царил в темнице ночью, его мышцы на несколько часов словно окаменели. Было заметно, что он необычный узник. Ему предоставили койку, еду и воду, и даже ветхое одеяло в катышках, чтобы укрыться. И все же холодный сквозняк, который змеился между узким окном и двумя дверями, всю ночь терзал его тело. Ибо в камере было две двери. Через одну его привели, входили и выходили, когда приносили еду и питье. Другая, остававшаяся запертой, ютилась в углу, и была она явно старше первой. Не такой высокой, кто-то потратил немало времени, чтобы сколотить ее из досок и обить железом. Под ней свистел ветер. Аламбик во власти утреннего паралича разглядывал ее, лежа на жесткой койке, вытянув шею, размышлял, в чем заключалось ее предназначение. В отсутствие других мыслей, или, быть может, вопреки им, он все утро крутил в уме образ этой двери, зная, что он не обычный узник, не банальный карманник или свирепый убийца, Аламбик рискнул и, когда принесли миску с супом, кусочек хлеба и графин с вином, спросил, куда ведет дверь и для чего она нужна. Стражник, строгий и с виду немой, посмотрел сперва на аптекаря, потом в угол, куда тот указывал, моргнув несколько раз, обрел дар речи и с по-прежнему строгим выражением лица заявил, что там нет никакой двери. Аламбик улыбнулся и понял. Кто бы ни был за дверью, о нем не следовало говорить вслух. И все же дверь уподобилась злотворному нарыву, который цирюльник никак не решается вскрыть. Она смотрела на Аламбика черным глазом из темноты, как будто моргая в унисон, с ним неизменно на периферии мыслей свистел в щели холодный сладковатый сквозняк. «Времени было достаточно. Время!» — услышал он крик Кунрата. «Время! Время!» Поэтому философ поразмыслил о том, что успел узнать. Девицы-горожанки погрузились в странный сон. Ничто не предвещало, и вот за несколько дней почти все они уснули, и не было причин полагать, что тех, кто в конце концов заснет, не постигнет та же участь. Никакое лечение не помогало, кровопускание, дистилляция мочи, ничто не подсказывало причину недуга. Отцовские дневники состояли из разрозненных заметок и вырванных страниц, старый алхимик что-то скрыл еще до своей смерти, но после преображения... Похоже, он изучал, как усыплять и будить камни, но нужные страницы отсутствовали. Ночной визит незнакомца, в чем Аламбик был совершенно уверен, побудил старика исследовать то, что исследовать нельзя. То, что необходимо скрывать от всех, и оно высосало все соки из его отца, изнурило тело и затуманило разум. Аламбик считал, что страницы спрятаны где-то в лесу, на горе, в плоти горы, из которой родился город со своими тремя округами. Вот и все, что он знал. Мало. Так мало. Во всяком случае, почти ничего нельзя было доверить кому бы то ни было, даже по секрету. И еще меньше он мог узнать отсюда, из холодной темницы под улицами Аль-Рауны. Сквозь узкие, зарешоченные ниши доносились звуки оживающего города. Далекие шаги и голоса, как будто Аль-Рауна до хруста потянулась, проснувшись на заре. Стражник принес ему воды и хлеба. Аламбик остановил его, спросив. «Что ты знаешь обо мне?» «В смысле?» «Ты что-нибудь слышал о том, кто послал людей обыскивать аптеку?» Стражник некоторое время колебался, но в конце концов ответил. «Вроде городской совет по желанию Кунрата, которого поддержали какие-то шишки при дворе». «Когда был отдан приказ?» — спросил Аламбик. «Мне это почем знать? Я просто говорю то, о чем шепчутся в здешних коридорах. Дескать, в доме ничего не нашли, но собаки шныряли в саду и учуяли выгребную яму, раскопали, ну и вот». Аламбик кивнул. «Тебе следовало их сжечь», — сказал стражник. «Мне не следовало все это начинать», — подумал философ. «Хоть раз преуспел?» — спросил стражник, немного помолчав. Аламбик помотал головой. «Что нашли в девушке? В той, которая была в зале Анелиды?» «Меня там не было, Аламбик. Понятия не имею. Но что бы это ни было, город здорово перепугался». С этими словами стражник повернулся и ушел. Философ остался один и даже не заметил, как задремал. Он увидел отца, который вышел из-за двери в углу, и сел на край койки. У него было прежнее лицо, до появления ночного гостя, но дряхлые руки, испещренные коричневыми пятнами. В морщинах состарившейся кожи пряталась вечность, и все-таки лик сиял. Отец спросил, что он делает. Аламбик ответил, ждет. Отец спросил, чего ждет. Аламбик ответил, когда придет время. Глядя на старого алхимика сбоку, он начал сомневаться, действительно ли это его отец. Недоверие к профилю как будто ослабевало по мере того, как текла неторопливая беседа. Они разговаривали рядом друг с другом, но слова встречались где-то поодаль, в тени. Аптекарь попросил старого алхимика рассказать о святом Тауше, и тот поведал, что Тауш в самом деле жил на белом свете, изменил мэтре гунцев из Редечини и преобразил Мандрагору, основал школу и, похоже, исцелил окрестных жителей. Аламбик внимал и улыбался. На город опустился вечер, тени удлинялись. Аламбик спросил его о монастыре в лесу. «Каком монастыре?» «И лабиринте под городом». «Каком лабиринте?» Потом аптекарь рассказал о том, как в те времена, когда он был маленьким, в их аптеку пришел чужак и провел там целую ночь. «А дальше-то что?» — как будто спросил отец. «Дальше потерялись страницы, а с ними и покой, верно?» — как будто ответил Аламбик. «Сынок, то, о чем ты помнишь, другая версия мифа. Просто знай, что этих версий десятки. Святой Тауш со своими скырбами путешествовал из сказки в сказку по всем городам ступни Топала, и каждый исковеркал историю по своему разумению». Голос старика был чужим. Движение тоже. Все обрело какую-то особую форму. «Папа, мне нужно отсюда выйти!» «Кажется, так он сказал во сне. Или нет?» Я должен отправиться на поиск недостающих страниц. Если из них я узнаю о лекарстве, мне потребуется 40 дней, чтобы превратить азот в ребис и смешать его с белым вином, которое мы потом вольем девицам в глотки. 40 дней. 39, 38, 37. Но непроглядная ночная тьма уже обрушилась на них, и больше ни одного слова не слетело с их уст. 29, 28... 27. Мрак внезапно сделал их чужими, укрыл обоих, отца и сына, одиноких. В целом мире 19, 18 черным саваном, и уподобились они немым объедкам в колоссальном подземном желудке. 10, 9, 8, 7. Позаботься о бомбасте. — сказал во сне Аламбик, который, молодой или старый, 4, 3. О каком бомбасте? 2. Каком бомбасте? Но больше никто не отвечал. Каком бомбасте? 1. Прочитай задом наперед. Нет. Нидо. О! Он проснулся и выдохнул. Из легких застарелый воздух. Потом опять заснул и снова проснулся. Так повторилось несколько раз, пока глубокий сон, близкий родственник великого, последнего сна, не овладел им, принеся сновидения, разные мелочи, ошметки прожитого дня. Были там Кунрад с Крумом, девицы, сарбаны, многие знакомые, среди них Тауш. Только вот он не мог его увидеть. Потом раздался шум. Философ встал и во тьме различил 4 силуэта, метавшихся по тюремной камере. Они несли факелы. Они так суетились, что он не мог рассмотреть лиц. Аламбик спросил, что происходит, но услышал лишь «огонь, огонь, ой-ой, огонь!» Однако не из подземелья, а снаружи, с улицы. Стряхнув остатки сна, встал и протянул руку, чтобы остановить одного из вторгшихся, но не смог. Силуэты бегали по тесной и холодной камере. Как будто летали. У них была своя логика, они то и дело уносились в другой мир, невидимый и наложенный на тот черный, которому принадлежал Аламбик. Силуэты общались на чужом языке, непонятном Аламбику. «Хватит! Остановитесь! В чем дело?» — прокричал философ, и четверо замерли. И лишь тогда он смог ясно расслышать звуки снаружи, крики, грохот. Альрауна умирала. Аламбик бросился к одному из силуэтов, схватил за плечо и развернул. Крыса в одежде стражника молча уставилась на него, держа факел в почти человеческой руке и медленно дыша. Ее усы дрогнули всего один раз, и Аламбик проснулся. Выругавшись, проклиная ночной кошмар, провел рукой по волосам, мокрым от холодного пота. Было темно, однако на противоположной стене плясали отблески света. Аламбик сел на койке и попытался заглянуть в окошко наверху. Снаружи, с улиц Аль-Рауны, доносились крики. Небо мерцало, и Аламбик понял, что город горит. Он вскочил и кинулся к двери, но поскользнулся в липкой жидкости и упал. Понюхал ладони, попробовал кровь. Ощупал себя. Не его. Возле койки крошечные отблески огня, бушевавшего снаружи, танцевали на широкой кровавой полосе. Аламбик последовал за ней и увидел, что она ведет в тот самый угол, где находилась старая дверь, из-под которой дул сладковатый теплый сквозняк. Он шел по следу на четвереньках и почувствовал, как ветерок крепчает. Приблизившись к двери, философ увидел в проеме предмет. Что-то не давало ей закрыться. Он его ощупал и содрогнулся, когда понял, что гладит короткую, жесткую шерсть на только что отсеченной голове коня. Поднял ее. Она была тяжелой. Толкнул дверь плечом и всмотрелся во тьму за порогом. Случилось это в 11-й день месяца кузнеца 574-го года эпохи Третьего Града. Страница переворачивается, а с ней и великая Лярва.